Стоит, смотрит, не отрываясь на распростертого джигита. Выражение глаз отсюда не видать. Далеко, но весь облик нашего юнги номер один пронизан пульсирующим вопросом. «Это что? Я убил человека?» «Да, малыш, похоже, что так. Ты только что открыл свой персональный счет. Не думал я, что это произойдет так скоро». Посторонний БМВ перестал ерзать и вырулил носом в сторону рынка, а человек рядом с ним продолжал снимать. «А ну, стой!» Я решительно направился в его сторону. «Вот теперь эту камеру нужно отнять во что бы то ни стало. Камеру на землю, руки на затылок!» Человек у БМВ опустил камеру и пристально посмотрел на меня. В этот момент я узнал его. Это был тот самый оператор из парка, который снимал безобразное действо, в буквальном смысле перевернувшее наши жизни. Тот самый Яныч, за которым давно и безуспешно охотился один мудрый ночной хищник, некогда помогавший нам в свою пользу. Нет, это не посторонний. Он оказался здесь отнюдь и не случайно. Он приехал вместе с самообороной, и что самое невероятное, он умудрился прямо под нашим носом все снять, в том числе и убийство джигита-автоматчика. От неожиданности я онемел, опустил револьвер и застыл, как вкопанный. Яныч, воспользовавшись моим секундным замешательством, прыгнул в салон, БМВ наддал, с пробуксовкой стартуя с места, и рванул в сторону рынка. Я вскинул револьвер, пытаясь прицелиться, но получилось это из рук вон. Эти самые руки, они дрожали так, что хоть сколько-нибудь о точной стрельбе говорить не приходилось. Ну что вам сказать, дорогие мои? Да, точно. Упустил я свой шанс. Ушел, мерзавец. Глава пятая. Финал акции подробно расписывать не стану. Там все было по Фединому сценарию, без сюрпризов. Единственный экспромт. Легионеры зачем-то подожгли тачку, которой закупорили большой пролом, а в остальном все прошло по плану. Федя с юнгами убыли пешим порядком вместе с остальными бойцами. А нам с Ленкой через пролом уже ходу не было. Пришлось давать крюк, объезжать возле рынка. Когда мы повернули на шоссе, ведущее к детсаду, мимо проскочила еще одна колонна в 5 машин. Колонна целеустремленно рулила к общаге, или, скорее, к гаражам. К общаге там теперь и не проехать. Причем гнали они, как ошпаренные. Поздно, братцы. К моменту нашего появления на эвакопункте 3 микроавтобуса уже убыли. Шустрые товарищи. Руденко выезжал на последнем микроавтобусе. Усольцев следовал в замыкании на своей машине, намереваясь контролировать весь процесс эвакуации и подобрать комиссара в конечном пункте. Федя ругался с медиками. Задержались именно из-за них. У нас было 2 раненых. Первому 2 пули попали в бронежилет, второй получил сквозное ранение в плечо. Второго медики брались лечить сами, а первого требовали отвезти в больницу, причем как можно быстрее. У него были сломаны ребра и что-то там неправильно с легким. Вот это самое легкое их больше всего и беспокоило. Пока Федя с медиками выясняли отношения, я успел перекинуться с Руденко парой слов. «Передай нашему общему знакомому, я только что видел типа, которого они ищут». «Не понял», — удивился Руденко. «А ты вроде бы все время с нами был. Когда успел?» «Ну, в общем, он там стоял, сзади, и все снимал». «Опять не понял. Он был так близко, что ты сумел его рассмотреть?» Я почувствовал, что щеки мои наливаются непрошенным багрянцем. «Ну да, он сзади был, 20 метров. И все снимал?» «Ага. А ты куда смотрел?» «Понимаешь, ну там же все быстро было. Ну, вся массовка буквально несколько минут заняла. Потом там стрельба была, я отвлекся. Ну, Диман, ты даешь. Ну, ты... Вот это косяк. Да я понимаю. А главное, вот ведь не кстати... В смысле? Да не хотелось бы посвящать. Это ведь мы сами, так сказать, волюнтаризм. Ну, так и не посвящай. Если такие проблемы, давай забудем об этом. Да нет. Дело настолько важно, что тут уже все нюансы по боку. Ладно, я скажу. Только будь готов. Он непременно захочет встретиться. Это ты меня пугаешь, что ли? Да нет, просто предупреждаю. А похоже, что пугает. И знаете, ведь есть чем. Там такой тип, что с ним надо либо дружить, либо никак. А встречаться по поводу вот такой залипухи, ну, просто жуть как не хочется. Ну, захочет, пожалуйста, всегда рады. Тут Федя позвонил Паше Седов. Ну, все, допрыгались. По вашей акции объявлена общегородская операция. Все, хорош болтать, надо валить по-быстрому. Федя бодро наморщил лоб и выдал компромисс. В больнице вы его сдадите, но не прямо сейчас и не здесь, а у себя. Типа того, играли в футбол, со всего маху треснулся об штангу. Так пойдет? Это плохой вариант, неодобрительно заметил Коля Уваров. Но это все же вариант. Ну все тогда, грузитесь, да погнали. Проводив легионеров до границы района, мы немного постояли, дождались доклада у Сольцева о благополучном завершении эвакуации. Заехали на рынок за зеркалом. Ленка настояла, сказала, что без зеркала нас могут притормозить, а нам сейчас это совсем не нужно. И направились к спортклубу «Газоват». У «Газовата» собралась толпа. Много машин, среди них и несколько милицейских. Много народу, возможно, под сотню. По понятным причинам мы не стали подъезжать ближе и считать джигитов по головам. Логичнее сейчас всем ехать в общагу, помощь оказывать, заметил я. Чего они здесь тусуются? Наверное, вторичное поисковое мероприятие, предположил Федя. Будут ходить по дворам, опрашивать публику, кто что видел и так далее. Чего мы забыли у вражьего клуба? Ничего, а кого? Леху, нашего шпиона номер один. Он так и торчал тут, неподалеку, дисциплинированно ожидая разрешения покинуть пост. Если не слабо садиться в тачку, где куча паленых стволов и экипаж, который в любой момент могут принять, добро пожаловать на борт. Леха, обмирая от страха и восторга, втиснулся на заднее сиденье. Да уж, кое-кого отсюда принять не помешало бы. Хорошо, что мы все стройные, вчетвером на заднем сиденье. Скажу я вам, ну, просто крайне некомфортно. Оставив «Газоват» за кормой, мы доехали до первого попавшегося пустынного сквера и остановились. Юнги вышли размять ноги, а мы передали Лехе отснятый материал. Пока Леха перекачивал кино, Федя провел краткий инструктаж. «Значит так, обрати внимание на завал автоматчика. Если все в кадре, но не видно, кто стрелял, оставь. Пусть будет понятно, за что. А то начнется сейчас проклятые скины убили мирного студента». «Хорошо, а если видно?» «Я это не снимала», — призналась Ленка. «Как стрелять начали, за машиной спряталась». «Ты спряталась после выстрелов», — резонно заметил Федя. «То есть момент, когда была выпущена очередь, мог попасть в кадр». «А это очень просто проверить. Сейчас отмотаем и посмотрим». «Нет, сейчас некогда, это уже дома. Так что, Леха, в любом случае, прежде чем выкладывать в сеть, как следует все посмотри. Ты понял, да?» «Понял, понял». «Леха, ты какой-то весь в эйфории. Не забудь, Все лишнее надо будет обрезать. Ну да, конечно. Поучите меня работать с роликами. Леха, мы на тебя надеемся. Не подведи. Обязательно. Передав материал, мы высадили Леху недалеко от его квартала и на прощание напутствовали. Сиди дома, слушай ящик, будь бдителен. Если что, сразу звони. Понял. Кстати, у вас слева краска ободрана. В курсе. Ну все, пошел я. Леха, не чуя под собой ног, летящей походкой устремился в ближайшую подворотню. Взгляд у нашего шпиона был затуманенный, подбородок гордо вздет, и вообще весь его триумфальный вид сообщал миру. «Мы сделали это!» «Ну, блядь!» — Федя неодобрительно помотал головой. «Прям детство какое-то! Не дай бог, если когда-нибудь возьмут его, сразу ведь расколют до самой гуски!»